Смертный приговор. Не предчувствуя постигшего Энрику несчастья, Атца, убежав от монахов Санта-Мадре, бродил по Бедойскому лесу. Оставляя Мадрид, он слышал, что опальные генералы с Сирана во главе высадились в Кадисе, и что сестра Патрочинио, несмотря на свои раны, возвратилась в Аранхуэс в закрытом экипаже и в сопровождении врача. Он очень обрадовался, узнав, что Энрико соединилась с Франциско, и ноги мимо воли понесли его к замку Дель Монте, как будто он хотел доставить себе удовольствие быть свидетелем этого свидания. Цыган Атца нес с собой скрипку, чтобы ее звуками отгонять мрачные мысли, до сих пор мучившие его. Сидя под деревом и наигрывая на скрипке, он думал об Энрике и переносился в прошлое, когда был рядом с ней и мог защищать ее от врагов. Он ничего не требовал от нее, кроме добрых слов и теплого пожатия руки. Влияние Энрике на цыгана оказалось столь велико, что он, подавив свои необузданные страсти, готов был упасть перед ней на колени и целовать край ее платья. Было в этой женщине что-то такое, что делало ее недосягаемой. Когда цыган Атца увидел вдали старый замок Дель Монте, казавшийся почтенным старцем среди зелени парка, он прислонился к дереву, стоявшему рядом, и, посмотрев в ту сторону, провел смычком по струнам. Полились чудные звуки, то дикие и пламенные, как порывы страсти, то нежные и мягкие, как жалобы. Ветер колыхал верхушки деревьев, словно аккомпанируя песни цыгана. Энрике уже не было в замке. Поздно вечером Атца встретил пастуха, гнавшего домой стадо. От него он узнал, что хозяйка Дель Монте уехала, очевидно, в Кадис. «В Кадис», — повторил Атца. «Да, вы правы, она должна была уехать туда». И прошептал. «В Кадис. Она спешит увидеть своего Франциско. Это будет трогательное свидание». Я тоже иду в Кадис. Город, в котором находились Энрико и Франциско, манил его теперь к себе. И в ту же ночь он отправился пешком в дальний путь, надеясь встретить их по дороге. Но Энрико уже находилась за решеткой, под сильной стражей во внутренних покоях мадридского замка. Графа Теба поместили в другой флигель, так что нечего было и думать о какой-либо связи между ними. Рамира тщетно пытался склонить на свою сторону приставленного к нему офицера, а потом подкупить тюремщика. Энрико стойко переносила плен, как и многие другие выпавшие ей испытания. Она так твердо уверовала в скорую победу восстания и свое освобождение, что с радостью приносила эту незначительную жертву делу свободы. Счастливо избежав опасностей на Тенерифе и во время морского перехода, она была воодушевлена надеждой, что Серана с друзьями преодолеют все с Божьей помощью. Могущественный враг, королева, находилась далеко от Мадрида, и раньше, чем она возвратится, Серана уже будет вблизи ее. Так думала Энрика, сидя в большой высокой комнате с зарешоченными окнами, похожей на конторскую. Просто... почти бедно меблированной. Старые стулья с высокими спинками, длинный стол, покрытый зеленой скатертью, несколько пустых шкафов для бумаг, портреты умерших государей составляли все ее убранство. Лежавший всюду толстый слой пыли, стоявший столбом, когда солнечные лучи проникали в комнату, свидетельствовал о том, что здесь давно никто не жил. Вторая комната, служившая спальней герцогини де ла Торре, сообщалась с первой стеклянной дверью. В ней не было окон, и, по-видимому, она предназначалась для хранения ценных вещей.